как долго это будет продолжаться, по-твоему? Нельзя ездить туда-сюда и заниматься в то же время. Мне непонятно, как это у тебя получится». За последние две недели он говорил это уже тысячу раз. В мыслях он искал другую причину, какой-то свой промах или недосмотр, что могло стать поводом. Не могла же она просто ни с того ни с сего захотеть начать другую жизнь без него, если в самом деле его любила. Может, когда все уже будет позади, ты найдешь смысл в моем теперешнем поступке и оценишь его положительно, если в итоге я буду что-то из себя представлять, в таком случае игра будет стоить свеч. Я и так ценю тебя и всегда ценил. Оливер повернулся, чтобы посмотреть на нее при свете луны. Сара казалась ему такой же очаровательной, как всегда, если не более. Перспектива потерять ее напоминала о том, как он ее любит. Ему жаль было детей, которые еще не знали того, что знал он. «Когда именно ты собираешься сказать детям? Я думаю, завтра вечером, когда уедут твои родители». «Рождество будет испорчено. Мне кажется, больше ждать нельзя. Дети знают, что что-то грядет. Мел всю неделю задавала мне наводящие вопросы, а Бенджамин куда-то уходил. Он всегда так реагирует, когда дома возникают проблемы». «Как, по-твоему, они воспримут эту новость?» «Как мы, наверное, будут напуганы, обижены, может, взволнованы, как я». «Думаю, Бенджамин и Мел поймут. Вот за Сэма я немного боюсь». Слова Сары звучали мягко. Потом она повернулась к Олли, ласково взяла его руку. Ее голос дрожал, когда она снова заговорила, думая об их младшем ребенке. «Позаботься о нем, Олли. В тебе он нуждается больше, чем во мне». «В тебе он тоже нуждается. Я вижу его всего пару часов в день, да и говорим мы только о футболе, бейсболе и домашних заданиях. Это только начало. Может, теперь вы все сблизитесь?» «Я думал, что мы близки». Особенно больно было сознавать этот факт. Он думал, что у них есть все – идеальная семья, идеальная жизнь, идеальный брак. Теперь же оказалось, что он не дал ей всего, что она желала, и это было обидно. «Я всегда думал, что между нами все в порядке. Я не знал, как ты относишься ко всему этому. То есть, ну, я знал, когда ты была беременна, но всегда думал, что потом, и даже до рождения Сэма, ты была счастлива». «Я была, бывала. Я просто хотела чего-то, что ты не мог мне дать. Оно должно прийти изнутри, и, по-моему, я никогда этого так и не обрела». Сара корила себя за то, что Олли испытывает из-за нее чувство неполноценности. Он всегда был идеальным мужем. «А если не обретешь и в этот раз?» «Наверное, тогда сдамся». Но она знала, что обретет это что-то. Отчасти это уже произошло. Одно лишь принятие решения уже изменило ее. «Я думаю, ты могла бы обрести это прямо здесь. Вероятно, тебе просто требовалось больше свободы». Она придвинулась ближе к нему в их просторной удобной кровати. Оливер обнял ее. «У меня было столько свободы, сколько хотелось. Я просто не знала, что с ней делать. Ох, маленькая!» Он уткнулся лицом ей в волосы, и его глаза снова наполнились слезами. А когда Сара положила ему голову на грудь, он понял, что она тоже плачет, и почувствовал, как вздрагивают ее плечи. «Почему мы это делаем? Неужели нельзя просто повернуть время на две недели вспять и забыть о случившемся?» Сара сквозь слезы покачала головой и посмотрела на него. «Думаю, нет. Я бы всегда потом жалела об упущенной возможности. Я вернусь, обещаю. Клянусь тебе, я слишком тебя люблю, чтобы не сдержать обещание». Но внутреннее чутье подсказывало Оливеру, что ее словам не суждено сбыться. Надежнее было бы оставить ее дома, не пускать. А раз она уедет, все может случиться. Они долго лежали, крепко обнявшись. Их лица соприкасались, губы время от времени сливались в поцелуи. Наконец, его влечение к ней победило. Впервые за две недели он взял ее и сделал это с давно забытой страстью. В их любовном акте было какое-то раннее, неведомое им отчаяние. Была жажда, боязнь одиночества, неутолимая похоть. Сара это тоже чувствовала, как и вину, сожаление, грусть, охватившие ее в момент обоюдного, наивысшего наслаждения. Потом они лежали и целовались, пока Олли не заснул в ее объятиях. Оливер, юноша, которого она когда-то полюбила, а теперь мужчина, любовь, которая началась и могла закончиться в Гарварде.